Американский представитель озвучил осторожную позицию. «Мы считаем Ирак главным подозреваемым, но хотели бы провести тщательное международное расследование. В случае подтверждения вины Ирака, полное эмбарго на внешнюю торговлю, в первую очередь нефтью. Для начала, вводить эмбарго, когда цена только-только отскочила от потолка в $60 за баррель, американцам явно не хотелось. А с другой стороны, союз с Саудовской Аравией, ставший основой того самого нефтедоллара, виделся в долгую очевидно более важным, чем возможные потери от лишних пары долларов к цене на бирже. А еще, и судя по бросаемым на американцев взглядам со стороны саудитов, это их удивило, янки ни словом не упомянули СССР. Даже в разрезе опасного экспорта баллистических ракет, о чем вспомнили представители чуть ли не каждой делегации. Видимо, угроза публикации данных о стране производителей ядерного заряда была услышана. Приятно. В итоге все же вынесли на голосование вопрос об осуждении Ирака и о полном эмбарго на торговлю с этой страной. Слишком уж ситуация была экстраординарная, и слишком уж представители саудитов были активны. И решение даже прошло, на удивление. За проголосовали Индия, Египет, Англия, Франция, Тринидад и Тобаго, Австралия, Дания и Мадагаскар, СССР, США, Китай, Перу воздержались. Уганда и Буркина-Фасо выступили против. Необычно разнобойное получилось голосование, ничем кроме полнейшей растерянности стран это объяснить было просто невозможно. Слово передается представителю от СССР, заседание Генассамблеи после всех предварительных переговоров прошло уже совсем буднично. Основные решения были уже приняты в более узком кругу, и на что-то серьезное большая говорильня повлиять уже не могла. Уважаемый господин председатель, уважаемые делегаты Организации Объединенных Наций, дорогие друзья, я положил перед собой текст с заранее упорядоченными тезисами и еще раз оглядел главную дипломатическую трибуну мира. В эти времена к ООН все же было немного иное отношение, что не говори, а однополярность политического мира в будущем сыграла человечеству плохую услугу. Зачем нужна дипломатия, если приедет человек из США и расскажет всем, как нужно? Ко 2/3/21 века, кажется, данный подход привел к полной деградации не только международных институтов, но и политикума из большей части западных национальных правительств. Даже удивительно, как низко могли пасть наследники Бисмарка, Наполеона и Черчилля. Только что мы стали свидетелями беспрецедентного акта ядерного террора на Ближнем Востоке. Ядерный взрыв в порту Рас-Танура, унесший человеческие жизни и отравивший земли мирного народа Саудовской Аравии, должен служить всем нам жутким напоминанием. Опасность атомного оружия не просто сохраняется, она приобретает новое, еще более тревожащее измерение. Мы сталкиваемся не только с холодной войной двух сверхдержав, но и с распространением смертоносных технологий в руки государств, не обладающих исторически сложившейся ответственностью за хранение и применение ядерного потенциала. Советский Союз всегда выступал за строгий международный контроль над ядерной энергией, при максимально широком распространении мирных технологий, за запрещение ее превращения в оружие массового уничтожения. Трагический опыт последних дней подтверждает, что оставить проблему на самотек – значит обречь целые регионы на гуманитарные катастрофы. От имени Союза Советских Социалистических Республик я заявляю, время компромиссов и полумер, касающихся недопущения разбазаривания военных ядерных технологий, закончилось. А вот тут бы тапком по трибуне прихлопнуть было не грех, мелькнула шальная мысль на задворках сознания. Я ее с определенным трудом отбросил и продолжил. Нельзя закрывать глаза на то, что в некоторых странах уже сейчас ведутся секретные программы по созданию ядерного оружия. В особенности нас беспокоит Пакистан, который, прикрываясь внешней мирной риторикой, стремится обзавестись бомбой, потенциально пригодной для террористической деятельности. Наша позиция. Процесс получения Пакистаном ядерного оружия должен быть немедленно остановлен. Да, Советский Союз, страна, которая многократно подчеркивала, любые международные вопросы надо решать путем переговоров. Но здесь речь идет о сохранении жизни тысяч, а то и миллионов людей. Если переговоры и дипломатические усилия не дадут результата в самое ближайшее время, я призываю государства, членов ООН к созданию международной коалиции, способной силовым методом, при необходимости вплоть до военной интервенции, воспрепятствовать террористическим режимам в их стремлении стать ядерными державами. Мы не можем смотреть сквозь пальцы, как технология военного атома выходит из-под любого цивилизованного контроля. Слишком велики риски новых ядерных взрывов, новых жертв, новой радикализации. Настоящая коллективная безопасность предполагает решительные действия, и Советский Союз готов внести свой вклад в предотвращение повторения трагедий, аналогичных тому, что случилось на Аравийском побережье. Призываю все ответственные силы ВАН осознать серьезность угрозы. Мы обязаны не просто осудить террор, но и устранить самые корни его ядерного облика. Пусть никто не питает иллюзий. Если бездействовать сейчас, завтра весь мир станет заложником смертоносной гонки региональных ядерных вооружений. Настал момент, когда наши принципиальные заявления должны быть подкреплены практическими мерами ради будущего человечества. Предложенное далее СССР голосование с призывом к Пакистану приостановить работу в направлении создания собственного ядерного боеприпаса и допустить на объекты атомной промышленности международных наблюдателей прошло после этой речи буквально со свистом, благо на голосование в Генассамблее право вето постоянных членов Совбеза не распространялось, иначе бы Китай точно им воспользовался, вот только никаких реальных последствий такое волеизъявление мирового сообщества фактически за собой не несло. Ну кроме морального удовлетворения и дополнительного аргумента в переговорах с Пакистаном, в Исламабаде на фоне ближневосточных событий отчетливо ощутили, что всерьез запахло жареным и даже согласились принять делегацию из Москвы для обсуждения афганской проблемы. Вот только надежд насчет возвращения на мирный трек у меня практически не имелось, слишком уж серьезное влияние после переворота там имели американцы, и что даже хуже, британцы, вот уж кто никогда не упустит возможности сделать гадость русским, и уж точно они бросать такой удобный способ давления на союз не станут. А значит, вопрос силового решения проблемы остается все так же актуальным. На этом, можно сказать, что обязательная программа моего дипломатического визита в Нью-Йорк была окончена, настало время переходить к произвольной. До отлета из США у меня было запланировано еще несколько весьма важных встреч. Интерлюдия 1. Бернард Мидов. 30 сентября 1985 года. Нью-Йорк, США. Санкей Шимбун. Советские пограничники открыли огонь по японскому траулеру в Охотском море. Двое погибших, шестеро арестованы. В Охотском море произошел инцидент, обостривший отношения между Японией и СССР. Советский патрульный катер новой серии, переделанный из торпедного катера 206М, догнал японский траулер, занимавшийся, по версии СССР, браконьерством. Экипаж траулера попытался скрыться, но советский катер на подводных крыльях, скорость до 40 узлов согласно справочнику Джейна, быстро настиг его. После предупредительных выстрелов пограничники открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, убив двух японских моряков. Шестеро были арестованы, а траулер затонул. Впрочем, есть подозрение, что мирное японское судно было целенаправленно затоплено русскими. Этот инцидент вызвал возмущение в Японии. Мы хотим подчеркнуть, что действия СССР незаконны. Охотское море не может считаться внутренним морем СССР, так как Южные Курилы, оккупированные СССР, принадлежат Японии. Арестованных моряков до сих пор не отпустили, им грозят серьезные обвинения. Редакция нашего издания призывает правительство Японии активно вмешаться, защитить граждан и напомнить СССР о незаконности его действий. Инцидент подчеркивает необходимость скорейшего разрешения спора вокруг Южных Курил. Марк Цукерберг запомнил тот день в мельчайших деталях. Манхэттен, конец сентября 1985 года, поздний вечер. Воздух на Мэдисон-авеню еще хранил остатки теплого осеннего дня, а неоновая реклама торговых центров слегка била по глазам, мешая сосредоточиться. Впрочем, для дела, которое предстояло провернуть, ему требовалась не столько внешняя сосредоточенность, сколько внутренняя решимость. Полученная из центра информация, касающаяся Бернарда Мидоффа, смогла зацепить даже такого далекого от биржевых баталий человека, как Марк. Создать натуральную финансовую пирамиду по методу Понци и 25 лет понемногу снимать с нее сливки, не вызвав подозрений ни у комиссии по ценным бумагам, ни у многочисленных клиентов, с удовольствием отдающих свои кровные доллары в управление Мидоффу и регулярно получая с этих вложений очень приятные дивиденды. Это было сильно, нужны были действительно незаурядные способности. Бернард Мидофф. Возможно, когда-нибудь Берни будет вызывать восхищение и отвращение, если, или правильнее будет сказать, когда. Все же подобные схемы в самой своей природе предполагают стадию краха, его поймают за руку и отправят за решетку. В эти же времена, в 1985 году, он был далек от статуса иконы обмана. Наоборот, репутация финансиста была крепка. Насколько это вообще возможно в биржевых делах? Господин Цукерберг, молодая секретарша окликнула погруженного в свои мысли репортера, который уже 20 минут сидел в приемной, и, кажется, вообще не обращал внимания на окружающую его суету. Господин Мидов ожидает вас. Агент ГРУ с легким волнением поднялся на ноги, подхватил свой неизменный кожаный портфель, чье содержимое могло рвануть в любой момент с силой тяжелого авиационного боеприпаса, и двинул в сторону указанной ему двери. Толкнул последнее препятствие и, сделав глубокий вдох, как будто перед прыжком в воду, вошел в просторный кабинет, отделанный в сдержанном классическом стиле. Дерево, кожа, пара стеллажей с книгами. В эти годы некоторые дельцы стали подчеркнуто менять имидж, показывая всеми силами, что они идут в ногу со временем. В моду стремительно входил стиль хай-тек, металл, стекло, пластик, побольше разных технических приблуд. Мидов оставался верен себе, его кредо звучало как надежность. Единственной деталью, выбивающейся из максимально консервативной обстановки, виделся биржевой терминал, стоящий на рабочем столе и позволяющий следить за котировками в режиме реального времени. Из широкого панорамного окна открывался вид на вечерний Манхэттен. Огни города словно говорили, что здесь вращаются громадные деньги. В кожаном кресле сидел сам Бернард, стройный, аккуратно причесанный, с прищуренными глазами, способными, казалось, считать чужие мысли. Когда дверь за Цукербергом закрылась, Мидов отложил бумаги и со спокойным любопытством уставился на пришедшего. «Добрый вечер, мистер Цукерберг», – произнес он ровным голосом. «Моя секретарь сказала, что вы из Бостон-Глоуб». «Верно», – Марк слегка улыбнулся, доставая из портфеля блокнот и папку. «Хотел бы взять у вас интервью о перспективах рынка, но есть и более интересные вопросы. Небольшая вежливая беседа о фондовом рынке, экономических трендах и особенностях брокерской деятельности заняла минут 10. В основном говорили о том, как повлияют события на Ближнем Востоке, скакнувшая цена на нефть и другие природные ресурсы на всю биржевую экосистему. Берни, похоже, старался произвести впечатление доброжелательного профессионала, который любит огласку своих достижений и всегда открыт для журналистов. Впрочем, и Цукерберг не торопился задавать острые вопросы, давая собеседнику возможность презентовать себя в удобном свете. Лишь после того, как Мидов закончил свою речь о том, как важно зарабатывать доверие клиентов, Марк перешел к сути. «Доверие – это прекрасно. Это основа всего, однако я бы хотел, чтобы вы взглянули на эти документы. Интересно ваше мнение». Едва на свет появились листы с многочисленными цифрами, складывающимися в таблицы, даты, суммы, номера счетов, коды сделок, как с лица Берни тут же слетела маска добродушия. Финансист почувствовал запах крови, пока не ясно чьей, своей или чужой, и подобрался подобно хищнику перед прыжком, даже черты лица его как будто заострились и стали более очерченными, что ли. Буквально несколько минут ему понадобилось, чтобы бегло просмотреть десяток выложенных на стол страниц, после чего он вновь посмотрел на сидящего напротив репортера, вот только никакой приязни в его взгляде уже не было ни на грош. «Простите, что это за бумаги? Я не припоминаю, чтобы их предоставляли в открытом доступе». «Вы правы, они не из открытых источников», — признал Цукерберг. Он и сам не знал, откуда его кураторы достали такую бомбу. Советы никогда не славились способностями на финансовом поле битвы, а поди ж ты. «Полагаю, вам будет не безинтересно взглянуть на эти выкладки о ваших процентных ставках, потоках инвестиций, дисбалансе в учете. Не понимаю, о чем вы». Мидхов откинулся на спинку массивного кожаного кресла и тяжело задышал, мгновенно покрывшись испариной. «Не хватало еще, чтобы его тут удар схватил, вот это будет провал так провал», — мелькнуло в голове Цукерберга, вслух же он сказал иное. «Вот, к примеру, объем депозитов вкладчиков за последние полгода и обещанная доходность, порядка 12-13% ежегодно, которая никак не отражается в реальных операциях на бирже. При этом новая выручка перекрывает дивиденды старым инвесторам. Вам не кажется, что это схоже со схемой Понци?» Мидов не сдержался, выдал нервный смешок. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Возможно, вы что-то напутали, мистер Цукерберг». «Возможно», — охотно отозвался Марк, Но если эти бумаги станут достоянием СЕЦ или налоговых органов, боюсь, у вас возникнет масса проблем. Я прогнозирую от 20 лет до 150 примерно, но тут нужно более детально консультироваться со специалистами по уголовному праву. Забавно, правда, за убийство десятка человек вам бы дали меньше, чем за небольшую финансовую аферу. Молодой человек, я не понимаю, что вы тут пытаетесь мне сказать, я честный, ну насколько это вообще возможно, бизнесмен. Что Мидов хотел еще сказать, осталось неизвестно, потому что репортер самым хамским образом перебил собеседника. Не нужно нервничать. Я вам объясняю, у нас есть документы, с железным обоснованием того, что вы мошенник. Понятное дело, не все нам удалось раскопать, действуя тайно, однако этого вполне хватит, чтобы СЕЦ вцепилась вам и вашей компании в загривок и не отпускала до самого конца. Вы сами знаете, как они это умеют, особенно если их попросят уделить вам особенное внимание. А их попросят, я вам гарантирую. Цукерберг выдал самую обаятельную из своих улыбок и, кажется, именно такое сочетание угрозы беззаботного вида репортера доломало финансиста окончательно. Допустим, какая-то часть информации из этих документов, Берни сделал неопределенное движение рукой над собственным столом, правдиво, допустим, но чего вы хотите от меня, денег, или у вас какой-то личный мотив, какое отношение к финансовым нарушениям имеет Boston Globe, кажется, ваша газета специализируется на несколько иных тематиках, деньги меня не интересуют, чувствуя внутреннее удовлетворение ходом беседы. Отмел скрытое предложение Мидов от Цукерберг. Согласно предоставленной кураторами справке по личности финансиста, первой его реакцией должна была стать агрессия, а второй – попытка откупиться, и тут Берни не подвел. Более того, мы, люди которых я представляю, готовы помочь вам превратить вашу финансовую пирамиду в реальный источник заработка. У нас есть кое-какие инсайды, мы можем подсказать вам, когда нужно купить те или иные активы, когда продать, ну вы сами знаете, как это делается, не понимаю. Бернард Мидов вращался в сфере финансов уже 25 лет, не новичок желторотый уж точно. За это время он видел многое, его не раз пытались сожрать, он сам в этом деле тоже имел опыт, но никто никогда еще не предлагал ему бесплатной прибыли. Тем более в момент, когда его прижали к стенке и могут требовать все, что угодно. Не то чтобы Мидов прям так сильно боялся угроз этого репортера, комиссия по ценным бумагам достаточно неповоротливая структура, даже если прямо сейчас изобличающие его бумаги окажутся в их руках, добежать до канадской границы, он всяко успеет. Да, с репутацией будет покончено, налаженный годами бизнес пойдет прахом, придется уехать в какую-нибудь не слишком благополучную страну Южной Америки и там доживать свой век, благо на черный день заначка предусмотрительно была отложена. И голодать ему и его семье точно не придется. Все очень просто. Нам не нужны ваши деньги, нам нужно сотрудничество. Долгое и плодотворное. Более того, обоюдовыгодное. От манеры речи собеседника у мгновенно вспотевшего несмотря на уже достаточно прохладную погоду за окном финансиста по загривку тут же начинали бегать мурашки размером со слона. Мы, это кто? Помолчав с полминуты Мидов выделил в предложении Цукерберга самое главное. А какая разница? Или у вас есть какие-то моральные ограничения? Если я скажу, что представляю, скажем, Ирак и лично Саддама Хусейна, вы что побежите меня в ФБР сдавать? Можете считать, что на вас вышли коммунисты, или черти из ада, или марсиане прилетели? Какая разница? И все же, я хочу знать. Проявил неожиданное упрямство финансист. Этот момент также рассматривался при обсуждении возможного хода разговора. Проговаривались два варианта. Первый, Мидов согласится работать в темную, демонстративно не интересуясь тем, кто именно сумел взять его за жабры. Второй, финансист проявит настойчивость и поставит согласие на сотрудничество в зависимости от полученных ответов. Естественно, на оба возможных пути у Цукерберга была заранее заготовлена своя стратегия ведения беседы. В данном случае он просто залез в портфель, там кроме бумаг находилось еще и звукозаписывающее оборудование, которое фиксировало все, что происходило в этот момент в кабинете Мидова. Слова, подкрепленные пленкой, весят гораздо больше, тут никаких сомнений быть не могло, и достал оттуда несколько листов бумаги. Вот, прочитайте, поставьте дату и подпись. Что это? ХМ, я, угу, добровольно соглашаюсь. Ну не очень добровольно, все-таки советская разведка. Черт побери, сраные комми. «Тише, господин Мидов, мы же не хотим, чтобы нас услышала ваша секретарша». Это был самый критический момент всей вербовки. В конце концов всегда имелся вариант, что финансист окажется очень большим патриотом, хотя составленный на него психологический портрет вроде как говорил об обратном, и решит пожертвовать собой лишь бы сдать агента русской разведки. «У меня тут звуконепроницаемая дверь, не беспокойтесь», Берни подумал с минуту, потом, видимо решившись, схватил со стола ручку и каким-то резким движением поставил под текстом свою подпись. «Ну вот и прекрасно. И заметьте, наша сторона вот прямо сейчас начинает выполнять свою часть сделки. Вот вам направление, на которое стоит обратить особое внимание. Переговоры о снижении курса доллара. Что с ними?» В голосе Мидоффа послышалась заинтересованность. На фоне всех драматических событий, происходящих на Ближнем Востоке, переговоры с представителями европейских стран и Японии несколько выпали из внимания общественности. Они подходят к концу, документ, по нашим данным, должен быть подписан на этой или следующей неделе. Более того, согласно той информации, которая известна нам, речь идет не о коррекции курса на 10-15%, как об этом говорят официально. Падение курса доллара будет гораздо более значительным, вплоть до изменения соотношения цен и валют в два раза. Мы ожидаем на дистанции в 2-3 года 120-130 иен за 1 доллар. Не буду вам советовать, как распоряжаться этой информацией, думаю, вы и сами знаете, как ее монетизировать. Советские аналитики финансовых рынков, звучит смешно, хмыкнул Мидов, но было понятно, что наживку он уже проглотил и теперь активно прокручивает в голове возможный вариант. «Ну вашу же финансовую аферу русские раскололи, не стоит их недооценивать». «Справедливо», — согласился финансист. «С таким аргументом сложно спорить. Что вы хотите взамен?» «Взамен мы тоже позволим вам заработать», — Берни удивленно поднял бровь. Совсем не так он представлял себе вербовку иностранной разведкой. Цукерберг меж тем продолжил мысль. СССР нуждается в поставках высокотехнологической продукции. На большую ее часть наложен запрет, согласно поправке Джексона-Виннига, поэтому необходимость в надежном и чистом контрагенте по эту сторону океана возрастает многократно. Ваш фонд может вполне неплохо заработать на экспортных операциях. В Китай, например, 3% мгновенно оценил стоимость своей работы американец. Вот уж действительно нация торгашей. Впрочем, Цукербергу ставили максимальным лимитом 7% от каждой сделки, тем более что в реальности накладные расходы СССР порой доходили чуть ли не до 100% на особо сложных сделках. 3% – это было более чем приемлемо. «Согласен, вы получите свои 3%, – пожал плечами Цукерберг. Черт, нужно было просить 5%. Мидов как-то очень быстро освоился в новом статусе и тут же начал демонтировать свои таланты. Не просто же так, в другой истории он смог держать свою аферу на плаву больше 40 лет. Финансист был действительно талантлив и отлично разбирался как в деньгах, так и, что возможно даже важнее, в людях. Что, даже 7 мог попросить? Не нужно кривиться, молодой человек, умению держать лицо вам еще учиться и учиться. Ну ладно, тогда я подкину вам сразу небольшую ложку дегтя в эту бочку меда. Репортер достал из портфеля очередную пачку бумаги. Это простое движение заставило мужчину на другом конце стола не иллюзорно содрогнуться, так и до натуральной фобии недалеко, и протянул ее Мидоффу. Берни взял и очень быстро по диагонали просмотрел содержимое. Поморщился и бросил бумаги на стол с явным желанием вытереть руки. «Это правда, более чем», – пожал плечами Цукерберг. Он сам, впервые прочитав переданные ему материалы, отреагировал примерно аналогично. «И что вы предлагаете мне делать с этим дерьмом? Организовать какую-нибудь некоммерческую организацию, которая займется расследованиями и будет выдавать вот такие горячие материалы? Поверьте, мои друзья с того берега Атлантики могут предоставить еще не одну подобную бомбу. Это уже политика. Не хочу лезть в политику». «Да и в чем ваша польза? Документы, представленные русским агентом, достаточно подробно, со свидетельствами очевидцев и другими подтверждающими материалами, описывали продолжающую даже в эти годы существовать систему женских приютов в Ирландии, где падших женщин держали в качестве фактически рабынь, заставляя их тяжким трудом искупать свои грехи. Показать еще раз звериный облик капитализма и католической церкви всегда полезно». Цукерберг сам не до конца понимал, зачем его кураторы так активно раздувают разного рода скандалы по всему миру. «Ирангейт, стоивший администрации Рейгана серьезной доли рейтинга, понятно, Ронни за прошедшие годы зарекомендовал себя отбитым наглухо ястребом, вести с которым какой-то конструктивный диалог о мире может только очень наивный человек. А еще в середине лета полыхнула уже Канада, где кто-то с упорством достойным лучшего применения начал вытаскивать на свет грязное белье прошедших дней. Репортер лично к этому делу отношения не имел, но чисто по почерку подозревал тут длинную коммунистическую руку. А ведь были еще скандалы в Британии и Норвегии. В общем, скучно западным обывателям точно не было даже без последних событий в Персидском заливе. Ладно, подумаем над тем, что можно сделать, и да, вот что, я бы хотел обсудить детали дальнейшей связи, вряд ли постоянные визиты сюда, это хорошая идея. Так завершился важный этап вербовки Бернарда Мейдоффа со стороны советской военной разведки. Теперь финансист, известный своими чрезмерно красивыми цифрами доходности, оказался под колпаком УГРУ и шел на все более рискованные сделки с экспортом американских технологий в пользу СССР. Взамен он получал защиту от разоблачения и, самое главное, доступ к сведениям о состоянии рынков, позволяющим ему продолжать чаровать клиентов. Для Марка Цукерберга все это было рутинной, хоть и очень опасной, работой. Он не знал никаких секретов о будущем, не представлял, насколько грандиозной может оказаться афера Мейдоффа в более поздние годы. А еще он не знал, хотя вполне мог и подозревать, что Мейдофф далеко не единственный мошенник, к которому в эти годы наведались резиденты советской разведки, а учитывая знания из будущего. Начиная с 1986-7 годов вся деятельность американской резидентуры фактически стала самоокупаемой, подсанкционные товары достаточно широкой рекой плыли в сторону коммунистического конкурента, купленные на средства выуженные из самой американской биржи. Фактически Америка сама платила Союзу за то, чтобы тот взял ее товары, и масштабы этой деятельности в итоге так и не были осознаны в Вашингтоне до самого рассекречивания архивов спустя 100 лет после описываемых событий. Глава 2. Восточное направление. 01 октября 1985 года. Нью-Йорк, США. Земля и люди. Бесхозяйственность или вредительство. Суд железнодорожного района города Воронежа вынес приговор директору овощехранилища 378, допустившему преступную халатность. Должностное лицо игнорировало использование новейшей техники для контроля температуры и влажности, что привело к массовой порче овощей. Ущерб государству составил сотни тысяч рублей. Прокуратура пыталась доказать умысел, утверждая, что часть продукции директор продавал в целях личного обогащения, но доказательств не хватило. Суд ограничился обвинением по статье 172 УК РСФСР «Преступная халатность» и приговорил виновного к 3 годам лишения свободы, максимальному наказанию по этой статье. Судья подчеркнул, что такие действия подрывают экономику и наносят ущерб народному хозяйству. Однако возникает вопрос, достаточно ли 3 лет за ущерб таких размеров? Государство вкладывает огромные средства в сельское хозяйство, но усилия сводятся на нет из-за халатности чиновников. Не пора ли ужесточить наказание по статье 172, чтобы подобные случаи стали исключением? О том, что отношения с Китаем требуют срочной ревизии, я думал едва ли не с первого дня попаданства в тело будущего генсека. Ну ладно, вру, сначала голова была занята вопросами дележа власти, но как только искомая должность была получена, тут, наверное, нужно сделать небольшое отступление и коротко пробежаться по истории советско-китайских отношений. Если не углубляться в предания старины глубоко и не пытаться глубоко анализировать все проблемные вопросы, имеющиеся между двумя странами, то можно отметить, что некое потепление между Китаем и СССР началось еще до меня. Первые шаги по нормализации отношений между Москвой и Пекином сделал еще Брежнев в 1982 году. Там как раз у китайцев в очередной раз произошел разлад с американцами на фоне продажи теми оружия на Тайвань, так что момент оказался более чем благоприятный. Дальше в течение нескольких лет шли неторопливые переговоры, заключались какие-то двусторонние договоры, расширялась, медленно, но тем не менее, экономическая кооперация. Для примера тут можно взять торговлю между двумя странами, объем которой в 1984 году составил 2,65 млрд швейцарских франков, а уже в этом 1985 мы планировали вплотную приблизиться к 5 млрд. С точки зрения нынешнего правительства СССР это было неочевидно, Однако Дэн Сяопин ставил улучшение отношений с северным соседом в ряд первоочередных задач своего правления. В открытую это не декларировалось, например, Громыко, когда мы с ним китайский вопрос обсуждали, настроен был весьма скептически, однако в поздних публикациях самого китайского лидера и его приближенных, читанных мною в будущем, об этом говорилось прямо и неприкрыто, что давало нам определенную фору. Дэн Сяопин для нормализации отношений между двумя странами Китай выдвигал три условия. СССР должен был надавить на Вьетнам для прекращения оккупации соседней Камбоджи, уменьшить контингент войск в Монголии и вывести войска из Афганистана. И тут выходила парадоксальная ситуация. Из Афганистана я и так собирался уходить в той или иной форме. Армию собирался сокращать, в том числе и ее присутствие на зарубежных базах. Ну реально у нас в Монголии стояло 7 дивизий, в том числе 2 танковых и 2 авиационных, со всеми вспомогательными и тыловыми службами, чуть ли не 100 тысяч человек, это, блин, при всем населении Монголии в 1,5 миллиона человек. Зачем они там? Мы всерьез собираемся воевать с Китаем? Ну бред же, оставить несколько отдельных гарнизонов, пару авиабаз на всякий случай и просто для демонстрации флага, а остальное вывести. Ну а насчет Вьетнама и Камбоджи все было еще проще. Я знал, что через пару лет вьетнамцы сами начнут потихоньку отползать от этой весьма дорогостоящей и абсолютно бессмысленной авантюры. Так что тут вообще можно было обещать, что угодно. Кроме того, имелись у китайцев еще и экономические причины сблизиться с СССР. Экономика этой страны во многом была построена на оборудовании и технологиях, полученных от нас еще в 1950-х годах при Сталине и раннем Хрущеве, до охлаждения отношений из-за решений 20 съезда и других обстоятельств. И с тех пор, 30 лет как-никак прошло, все это добро изрядно устарело. Наша же промышленность ушла далеко вперед и имела решения по модернизации подобных предприятий, а также в целом по развитию этого дела до весьма приличного уровня. Полностью купить новую промышленность на Западе китайцы не могли, у них просто денег столько не было, а вот воспользоваться нашими наработками, чтобы перепрыгнуть пару ступенек промышленного развития, наоборот, виделось партийцам из КПК весьма заманчивым. В нашей истории Китай получил все эти наработки, вместе с оборудованием и кадрами после развала СССР фактически за бесценок, добавил западные технологии и инвестиции, залил все бесплатной рабочей силой и выдал настоящее экономическое чудо. Тут, вероятно, взлететь китайскому дракону, если я нигде не налажаю, будет несколько сложнее. Плюс китайцам крайне не нравился курс Союза на пересмотр собственной истории. Особенно все, что связано со Сталиным и развенчанием его культа личности. Во-первых, Сталин был тем, кто позволил коммунистам в Поднебесной победить в гражданской войне и создать полноценное единое государство. Его там как минимум за это уважали. Ну и во-вторых, китайцам крайне не нравилась сама возможность пересмотра исторических итогов тех или иных событий задним числом. Тут их можно только уважать за отношение к тому же Мао, вот уж кто дичь творил направо и налево, так это великий кормчий. И что, его не скинули с пьедестала сразу после смерти. Признали отдельные ошибки, отрефлексировали и согласились, что умерший лидер принес больше пользы, чем вреда. Все же китайские коммунисты всегда отличались гибкостью в воззрениях, нам порой сильно не хватает их способности перестраиваться под требования времени. Короче говоря, выходило, что все требования Пекина полностью соответствовали и моим планам. С другой стороны, вот там взять и просто согласиться на выставленные условия мы тоже не могли. Ну, потому что это было бы воспринято соседями как слабость, а слабых не уважают, нам этого не нужно. Наше же первоначальное требование к Китаю состояло в прекращении их поддержки афганских боевиков, которым Поднебесная отгружала оружие десятками тысяч тонн. А в долгосрочной перспективе идея заключалась в недопущении полноценного сближения Китая и США, так называемой Чимирики нулевых годов 21 века. Со своей стороны я хотел ускорить переговоры, чтобы выйти к 1989 году на лучших условиях. Отсюда из 1985 года превращение Поднебесной во всемирного экономического и промышленного гегемона виделось далеко не столь безальтернативным, как из 21 века. Прямо сейчас Китай переживал достаточно сложный период, связанный с ростом инфляции и другими сложностями роста, вот только о том, что это были именно сложности роста, а не сползание в кризис, тут пока никому не известно. В общем, имелось окно возможностей размером в несколько лет, чтобы половить рыбку в мутной воде и подправить ситуацию в свою пользу. Вначале я отправил в Пекин Громыка, чтобы Андрей Андреевич лично на самом высоком уровне донес до китайских товарищей мысль о том, что мы готовы договариваться, готовы обсуждать все острые вопросы и глобально переводить отношения на другой уровень. Страшно сказать, тоже мне лидеры коммунистического движения планеты, вашу мать, контактов даже на уровне министров иностранных дел между двумя государствами не было 30 лет. 30. Китайские товарищи в целом положительно отреагировали на наши шаги по сближению, настолько, что даже пошел разговор о возможных взаимных визитах уже лидеров стран. Дэн Сяопин в Москву, моим в Пекин. На практике же все получилось совсем иначе. Из-за предыдущих событий мы оказались в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН в одно и то же время. Мягко говоря, не рядовой случай, однако и события имели место напрочь выходящие из ряда вон. В общем, после заседания Генассамблеи я отправил человека, до последнего было непонятно, прилетит ли Дэн Сяопин в Нью-Йорк, поэтому договориться заранее оказалось просто невозможно. К китайцам с предложением устроить встречу на самом высшем уровне, но в атмосфере приватности, без громких речей, без тяжеловесных заявлений, взаимных упреков и предварительных условий. На самом деле на успех я сильно не рассчитывал, все же китайцы вот этим всем церемониям придают порой излишнее значение, однако Дэн Сяопин в итоге неожиданно согласился. Фактически лидер Поднебесной приехал к нам в консульство в Нью-Йорке на 91-й улице максимально буднично. Никаких кортежей, никаких флагов, никакой свиты. Сам китайский председатель, китайский консул, пара референтов и переводчик. Так со стороны и не догадаешься, что тут была намечена встреча двух мощнейших стран планеты. Впрочем, на то и был расчет. Добрый вечер, товарищ председатель. Я встретил китайского коллегу прямо в холле здания, показывая себя радушным хозяином. Никаких представлений на улице устраивать не стали, тем более что там накрапывал мелкий осенний дождик, и я даже надеялся, что может быть этот контакт вовсе проскочит мимо внимания широкой публики. От американцев, понятное дело, его не скроешь, они тут за всеми нами плотно присматривают, но все же, к сожалению, бывали вечера и добрее, общаться через переводчика было не слишком удобно, однако подходящего для прямого разговора языка у нас не нашлось. Китаец хорошо знал французский, я – английский. Не будем об этом, не задерживаясь, мы зашли в лифт и поднялись на третий этаж, где имелись специальные переговорные. События на Ближнем Востоке очень важны, но мы их обсудим в рабочем порядке, думаю, тут у нас разногласий не будет. На самом деле это не совсем так, наше давление на Пакистан Китаю нравилось не сильно. Там паков воспринимали как естественного союзника против Индии. Однако международная ситуация сложилась так, что защищать новые власти Исламабада было как минимум сложно. Мы зашли в специально подготовленную для встречи комнату, расселись в кресло. У меня мелькнула мысль, что часть товарищей по политбюро потом будут недовольны тем, что я совершаю столь серьезные внешнеполитические маневры без коллективного одобрения, но я отбросил ее как несвоевременную. Это они не знают, что я еще на Кубу собираюсь из Нью-Йорка махнуть, а уж если где-то просочится информация о том, что я хочу Фиделю предложить, лучше даже не думать. Для начала я хотел бы отметить, что советская сторона придает серьезное значение нормализации отношений с Китайской Народной Республикой. Я бы предпочел сразу переходить с главным темам, но так было вроде как не принято. Нужно было соблюсти протокол, рассказать, как мы уважаем друг друга и вообще все тут молодцы. Дэн Сяопин тоже никуда не торопился. Ему было уже 81, за свою жизнь китайский партиец успел пережить столько, что можно только удивляться его стойкости. В таком почтенном возрасте он выглядел вполне крепким стариком и явно не собирался рассыпаться. Коммунисты Китая также считают нормализацию отношений с соседями важной задачей, согласился председатель Центрального военного совета Китая. Дэн Сяопин не был формальным руководителем страны, при этом до конца жизни имея значительное влияние на все процессы. При этом союз он как приоритетную цель для улучшения отношений по большому счету не выделял. Ради справедливости у китайцев отношения были не самые хорошие, мягко говоря, со всеми соседями. СССР, Индия, Вьетнам, Япония, Тайвань. В Бирме Китай поддерживал антиправительственных коммунистических повстанцев, что очевидно центральной власти нравиться не могло. Лаос был союзником Вьетнама и тоже северных соседей не особо любил. У Китая была еще граница с Афганистаном длиной 50 километров где-то в горах, и если ее не учитывать, Можно сказать, что Поднебесная была окружена недругами просто на 360 градусов. Впрочем, официальная власть Кабула все же оставалась просоветской, так что эта страна, во всяком случае официальная ее часть, Пекину тоже другом не была. Ах да, КНДР забыл. Впрочем, и по корейцам имелись нюансы. Еще не факт, что при жестко поставленном вопросе Ким выберет Пекин, а не Москву, совсем не факт. Во многом такая ситуация стала печальным наследием Мао, хотя ту же вьетнамскую авантюру на великого кормчего сбросить было уже невозможно. Он уже банально умер к этому моменту 3 года. Мы не можем приказать правительству Вьетнама вывести войска из Камбоджи. Это просто невозможно. Очень быстро разговор свернул на самую тяжелую для наших отношений тему. Поэтому если вы будете выставлять данные условия в качестве граничного, то боюсь, наладить отношения между нашими странами у нас не выйдет. Китаец выслушал перевод, помолчал немного, обдумывая ответную реплику и произнес: «По нашему мнению, руководство Советского Союза имеет достаточно влияния на Ханой, чтобы подвигнуть их к нужному решению. Мы можем взять на себя обязательство попытаться повлиять дипломатическими методами на Вьетнам, но ничего гарантировать не можем». Публичное обязательство. Дэн Сяопин очевидно почувствовал, что для меня вопрос Камбоджи не является принципиальным и начал давить. «Нет, конечно», я усмехнулся, «никаких публичных заявлений. Советская сторона должна иметь возможность отказаться от своих обязательств в любой момент без потери лица. В случае получения нами данных о том, что через китайскую границу в сторону афганских повстанцев проник хотя бы еще один патрон, любое дипломатическое сближение между нашими странами будет свернуто. Это принципиальная позиция. Китай никогда». «Товарищ председатель», я перебил китайца, заставив его очевидно поморщиться. Даже без перевода на русский мне было понятно, что мой визави будет говорить. Слушать о том, что китайцы никогда не нарушают взятых обязательств, и вот это вот все не хотелось совершенно. Не нужно говорить о том, о чем вы потом пожалеете. Поставки китайского оружия в Афганистан – это факт, причем задокументированный. И мы считаем такой удар в спину Советскому Союзу красной линией, нарушение которой ставит крест на любых возможностях договариваться. На этот раз Дэн Сяопин думал дольше. Постарчески немного пожевав губы, он выдал следующее утверждение. Присутствие советских войск в Афганистане для Китая неприемлемо. Во-первых, наши войска там находятся по приглашению законного правительства. А во-вторых, мы работаем над тем, чтобы сократить их количество до минимально возможного минимума. И кстати, еще пару месяцев назад до смерти Ульхака, казалось, что мы уже вышли на некое устраивающее все стороны соглашение. К сожалению, теперь эти договоренности оказались сорваны, и мы очень надеемся, что Китай не будет способствовать дальнейшей эскалации в регионе. Это был фактически прямой вопрос. Если вы хотите и дальше ковырять союз таким вот образом, уподобляясь нашим врагам, то и разговаривать ни о чем. Какое тут может быть сближение? Китай не будет способствовать эскалации в Афганистане и приветствует усилия СССР по прекращению там гражданского противостояния. Более того, мы готовы присоединиться к переговорному процессу в качестве незаинтересованного посредника. Выдал ответ китаец, фактически согласившись с моим требованием. Дальше переговоры уже шли гораздо проще. Например, согласование, предварительное, конечно же. Тут самое главное принципиальное согласие, а детали всегда можно утрясти в рабочем порядке. По уменьшению количества войск на советско-китайской границе прошло фактически в лед. Потом пробежались по экономическим вопросам. Тут точек соприкосновения было гораздо больше. Кроме того, могу предложить построить вам атомную электростанцию. Насколько нам известно, у французов возникли кое-какие проблемы с этим делом. События на Аравийском полуострове косвенно ударили по французской атомной промышленности. Париж был главным атомным амбассадором Европы, если, конечно, СССР вывести за скобки, и пытался влезть со своими реакторами буквально во все щели. Именно французы строили атомную промышленность Саддаму. Там, правда, израильтяне саботировали это дело всеми возможными способами, но тем не менее, уши Франции же подозрительно торчали в атомном проекте Пакистана. Теперь Париж захлестнула волна антиядерных демонстраций. Было пока непонятно, к чему это приведет, но вроде как на галлов уже даже союзники начали давить в плане ограничения ядерного экспорта. И надо же такому случиться, что только в марте 1985 года французы начали в Китае стройку первого для этой страны энергетического ядерного реактора сугубо мирного назначения. До этого в Поднебесной имелись только реакторы-наработчики плутония. Собственную мирную ядерную индустрию китайцы за 30 лет участия в ядерном клубе так и не осилили. Об этом немного странно говорить, зная о будущем рывке этой страны, но в середине 80-х Китай все еще был конкретной задницей мира, отставая от СССР примерно во всем помимо численности населения. Кроме ядерных технологий я предложил собеседнику поставки вооружений, в частности боевой авиации. В этом плане Поднебесная вовсе не могла похвастаться буквально ничем. Самым новым истребителем на вооружении НААК был Йод-7, копия советского МиГ-21, а он как бы совершил первый полет 30 лет назад. Более того, этот самолет в моей истории китайцы производили аж до середины 10-х годов 21 века. Попытка разработать что-то свое, предпринятая в 1970-х, полностью провалилась, и теперь китайцы фактически остались без современной техники. У нас узкоглазые соседи смогли подрезать передовые наработки в 90-х, купив технологии, оборудование и людей фактически за бесплатно. Тут, я надеюсь, этого не случится, поэтому придется нашим соседям хорошенько раскошеливаться. Как раз тут производство Су-27 началось потихоньку, можно все накопленные за прошедшие годы МиГ-23 начинать продавать, не боясь за обороноспособность. Китайцам же и машины прошлого поколения будут за счастье. Плюс имелась идея сбагрить китайцам МиГ-29, который советским ВВС, в моем понимании во всяком случае, был не нужен совершенно. Продать китайцам и машины, и лицензию, и линию по производству, задорого, конечно же, и пусть узкоглазые мучаются с этим легко-тяжелым истребителем. Ну и вишенкой на торте я предложил объединить усилия в покорении космоса. Для начала как минимум запустить на орбиту китайского космонавта, что стало бы хорошим символом сближения двух стран. Короче говоря, накидал китайскому коллеге пачку предложений на подумать. Закончились переговоры, на самом деле никаких конкретных договоров естественно заключено на месте не было. Джентльменским соглашением строить дальнейшие двусторонние отношения, отбросив идеологическую составляющую. Типа мы строим социализм, они строят социализм, мы делаем это по-разному, кто правильно, время рассудит. Вы знаете, товарищ Горбачев, уже прощаясь, китайский лидер остановился и как-то внимательно на меня посмотрел. Я отводить взгляд не стал и в свою очередь просканировал Дэн Сяопина. Вы сильно отличаетесь от тех советских коммунистов, с которыми я имел дело раньше. Не знаю, хорошо это или плохо. Для нас хорошо, для вас, не знаю. Выслушав перевод, ответил я. Почему, если бы 6 лет назад во главе СССР был бы я, вы бы получили пачку бомб и ракет на свои города, может быть даже ядерных. В отличие от Брежнева, я бы не раздумывал ни секунды в том, чтобы встать на защиту Вьетнама всеми средствами. Это серьезное заявление, товарищ Горбачев. Китаец удивленно приподнял бровь. У меня есть принципы, товарищ Дэн. Один из них гласит, что я не предаю друзей. Вьетнам, друг СССР, я очень надеюсь, что мне не придется выбирать между своими принципами и отношением с КНР. Отношения между нашими народами для меня важны, но давить на себя я не позволю никому. Я это учту. Мне показалось, что в конце разговора у китайского коммуниста слегка дернулись уголки губ, обозначая улыбку. А может, мне показалось. Глава 3. Остров Свободы. 3 октября 1985 года. Гавана, Куба. Financial Times. Панам в зоне турбулентности. Сможет ли авиакомпания пережить нефть по 50? Pan American World Airways, некогда гордость американской авиации, переживает самый серьезный кризис за свою историю. После того, как цены на нефть удвоились из-за событий на Ближнем Востоке, финансовое состояние авиаперевозчика вызывает все больше опасений. Объявленные по нам сокращения рейсов и увольнения, а также слухи о возможной продаже ее терминала в Нью-Йорке заставляют аналитиков задаваться вопросом, удастся ли компании избежать банкротства. Цифры выглядят пугающе. При стоимости барреля в 50 ряки съедает и без того скромную прибыль, вынуждая Панам сократить 15% рейсов и расстаться с тысячами сотрудников. По данным инсайдеров, авиакомпания в спешке ищет покупателей на свои активы, включая легендарный терминал Варлпорт в аэропорту ЙТФК. Но даже эти меры могут не спасти положение. Панам стремительно теряет деньги, предупреждает Ричард Лэнгли, аналитик Мерилл Линч. Без масштабной реструктуризации или помощи правительства банкротство кажется неизбежным. Кризис затрагивает не только Панам. Если нефть останется на текущем уровне, под вопросом окажется сама модель массовых авиаперевозок. Индустрия десятилетиями строилась на дешевом топливе, и при 50 за баррель авиакомпаниям придется либо резко повысить цены на билеты, рискуя отпугнуть пассажиров, либо столкнуться с крахом. Некоторые эксперты опасаются, что это может стать началом конца золотого века американской авиации. «Мы вступаем в неизведанные воды», заявляет бывший глава ФАДЖ, Лин Хелмс. «Отрасли придется кардинально измениться, иначе она не выживет. Пока все взгляды прикованы к Панам. Если она рухнет, турбулентность только усилится». После нескольких встреч с политиками калибром поменьше, чем Дэн Сяопин, только с Бушем пересечься не удалось. Он сидел в Эр-Рияде и как мог пытался наладить отношения с саудитами. «Я наконец покинул град на холме. Из Нью-Йорка я полетел на Кубу, благо тут было относительно недалеко. Ну, во всяком случае точно ближе, чем лететь на этот Карибский остров из Москвы. В отличие от США, в Гаване я в прошлой жизни бывал, и мне прямо не терпелось сравнить свои воспоминания 30-летней давности, если слово «давность» можно применять к еще не наступившему будущему, с текущим положением дел. Ощущение было странным. В отличие от Москвы или того же Нью-Йорка, кубинская столица практически не изменилась. Те же дома, те же машины, прилавки с фруктами. Нет, конечно, если присмотреться, то различия заметить можно было. Например, кондиционеров, которые в 21 веке кое-где все же встречались, тут не было вообще. Одежда на местных была попроще, а мусора на улицах поменьше. И тем не менее мысль о том, что в отличие от России Куба так и осталась жить в 1980-х, то и дело всплывало у меня в мозгу все время пребывания на этой земле. Встречали меня пышно. Ил-62, как же он меня достал своим гудением за часы, проведенные в воздухе. Поневоле задумаешься о том, чтобы пересесть на что-нибудь поновее. Приземлился в Гаване в 10 часов утра по местному времени. Прямо на летном поле меня уже встречала представительная делегация во главе с самим Фиделем. Я с трудом подавил зевок, благо лететь тут было всего 3 часа. Я успел выспаться на земле и кивнул стоящей у входного люка бортпроводнице. Та с фирменной улыбкой надавила на рычаг, люк отъехал со своего места и ушел в сторону. На меня тут же снаружи пахнуло горячим южным воздухом. Сентябрь на острове, в отличие от Москвы, полноценный летний месяц. Впрочем, ради справедливости с зимой тут вовсе сложно. Не бывает у них тут зимы, как только при таких вводных данных, когда можно выращивать еду круглый год, собирая по несколько урожаев, можно жить так бедно. Удивительно даже. Хола. Самаистас. Восклицательные и вопросительные знаки. Я по-испански поприветствовал явно удивившегося от такого захода Фиделя. Предыдущие русские генсеки способностями в языках не блистали абсолютно. Отлично. Также на испанском откликнулся команданте. Рад приветствовать тебя на кубинской земле. Как долетели? Кастро на 100% соответствовал тому образу, который сложился у меня в голове. Большой, бородатый, матерый, с зажатой в углу рта сигарой. Мои 170 сантиметров на фоне его 190 заставляли постоянно смотреть куда-то туда, вверх. Впрочем, Фидель, видимо, понимал все неудобства, связанные с собственным ростом, поэтому не пытался подходить слишком близко, ну а на расстоянии в пару метров, разница в размерах несколько нивелировалась. Нормально, без проблем. Мои познания испанского стремительно подходили к концу. Глагол «лететь», «волар», пришлось доставать из глубин памяти уже с определенным трудом. Английский. В молодости Кастро немало времени прожил в Штатах и, конечно, этот язык знал не хуже родного. Да, я с облегчением кивнул собеседнику и улыбнулся. Испанский только начал учить. Пока на уровне «йосой», «туирис». Как там было у Карнеги? Хочешь расположить к себе собеседника? Говори вещи, которые ему близки. Казалось бы, какая безделица, пара фраз на испанском, а вон Фидель сияет как надраенный самовар. Мелочь, а приятно. Первые пару дней на Кубе были потрачены на сон, отдых, акклиматизацию и нехитрые местные развлечения. Мы пили ром, общались с местными ответственными товарищами и вовсю торговали лицом, показывая всем заинтересованным сторонам, сколь близки отношения между двумя странами. Я удивлял местных умением танцевать сальсу, весьма неуклюже нужно признать, все же в этом деле мышечная память как бы не важнее теоретических знаний, и неумением играть на бильярде. Никогда не любил это дело и память реципиента тут не помогала никак. Самый главный разговор произошел на четвертый день моего маленького отпуска, когда по предложению Фиделя мы отправились на его лодке в море, чтобы поймать какую-нибудь рыбину. Тем более, что как раз начало осени было чуть ли не главным сезоном ловли марлина. Не то чтобы я был большим поклонником хемингуэя, но посоревноваться с большой рыбой было как минимум не безинтересно. Когда еще подобная возможность появится? Понятно, что рыбалка была только поводом, просто посреди большой воды гораздо проще было обеспечить приватность. У нас проблемы в экономике, Фидель. Не знаю, как наши лидеры общались с коллегами без знания языка. Все время тягать с собой переводчика. Это ведь не только технически сложно, но еще и убивает доверительный момент приватности. Для сравнения разговаривать с кубинцем один на один мне было в сотню раз проще, чем вести диалог с Дэн Сяопином. Нет, китайцы в принципе более сложные в плане переговоров, но тем не менее разница была громадной. Все настолько серьезно? Кастро удивленно вскинул брови. В точке зрения кубинцев СССР был нескончаемым источником разных ништяков, которые можно черпать без всяких ограничений. Если бы проблема была несерьезной, я бы просто не стал поднимать этот вопрос. Более чем, проблемы там копились уже много лет, но, в общем, приходится разгребать огромную кучу дерьма. Это отразится и на Кубе, ты же поэтому стал говорить об этом. Отразится, я кивнул и принялся активно мотать катушку. Нет, сорвалась. Отразится, мы будем вынуждены урезать объемы помощи, выделяемые нашим союзникам. Иначе наша экономика просто рухнет, и тогда уже совсем плохо станет всем. Впрочем, на Кубе это отразится в меньшей степени, в первую очередь под нож пойдут всякие африканские режимы и прочее. Папуасы мысленно добавил я, но вслух не произнес. Хотя, вероятно, Кастро меня и так понял. Кубу я действительно собирался тянуть до упора. Собственно, было четыре союзника за пределами Европы, которых сдавать я не планировал при любых раскладах. Монголия, там и средств не так много нужно было, так что это не страшно. Куба, Вьетнам и Сирия. Из остальных стран я был готов, в том числе европейских, но этот чемодан без ручки придется тащить, иначе его под себя штатовцы подомнут. Ничего не сделаешь, уйти, если будет необходимость. Атомная электростанция, будем достраивать. СССР сейчас вовсю строил на Кубе АЭС из двух блоков. В нашей истории сначала Чернобыля, потом развал страны не позволили закончить стройку, хотя степень готовности первого блока там была уже сильно за 90%. Страшно даже представить, сколько средств вот так сгорело просто по причине невозможности закончить начатые ранее проекты. Но дальнейший рост долга Кубы перед СССР нужно ограничить. Более того, я буду требовать погашения уже существующих, не обязательно деньгами, хоть чем-то, сахаром, фруктами, ромом и сигарами, солдатами для отправки в Афганистан и другие направления, приемом советских граждан для отдыха на местных пляжах, хоть чем-то, это только для нас, нет, с остальными союзниками мы тоже переходим на более прагматичные отношения, дружба дружбой, но мне тоже нужно снабжать свой народ, а то как-то так получается, что танки мы производим и отгружаем по всему миру, а прилавки в советских магазинах пустые. Граждане начинают задавать вопросы по поводу правильности курса. Это опасно. Эх, знал бы ты, команданте, что ожидает Кубу в случае развала СССР, рассказать бы. Да, не поверишь, сумасшедшим сочтешь. Медленное прозябание в течение 30 лет, развал и так и не слишком мощной промышленности, нехватка электроэнергии, массовая эмиграция, которая к 20-м годам 21 века приобрела в итоге разрушительные для государства размеры. Когда из страны каждый год уезжают по 5% населения, это значит, что-то у тебя идет не так. Некоторое время мы рыбачили молча. Я, правда, при помощи присутствующих тут же профессионалов, даже сумел достать из воды одну приличных размеров рыбину, никогда не был заядлым рыбаком. Однако тут получил от процесса искреннее удовольствие. Это вам не карасей из пруда доставать, тут вытащил рыбину, так вытащил. Не знаю, о чем думал Фидель, мне же в процессе пришли мысли о развитии рыболовецкой отрасли в стране. В СССР эта сфера народного хозяйства последние 10 лет фактически стагнировала. Как добывали в 1975-10 млн тонн рыбы в год, Так и спустя 10 лет этот показатель фактически остался на том же месте. И это при том, что с 1965 по 1975 он вырос в 2 раза с 5 до 10 миллион тонн. При том, что население Союза еще и увеличилось за это время, плюс экспорт рыбы и всяческих морепродуктов тоже потихоньку рос. Получалось, что на одного гражданина страны с каждым годом приходилось все меньше и меньше выловленного в океане продовольствия. Почему никто не бил в набат и не кричал о проблемах, я даже не знаю. Почему было не потратить часть нефтедолларов на покупку судов, а еще лучше, на переоборудование верфи? Вопрос из вопросов. Куда вообще эти нефтедоллары утекли, мать их за ногу? В 12-пятилетку уже заложили постройку дополнительных судов для рыбфлота, но тут дала о себе знать другая проблема – нехватка судостроительных мощностей в Союзе. Казалось бы, уже советская власть больше 60 лет на 1/6 части суши, а обеспечить себя судами мы все также не в состоянии. Для уже существующей рыбной промышленности суда закупались по всему миру. Буквально, в Финляндии, Польше, ФРГ, ГДР, Дании, Японии, Франции. В общем, где только получалось, там и строили. К сожалению, подобную роскошь теперь мы позволить себе не могли, хоть была надежда, что резкий рост стоимости нефти после событий в Персидском заливе продержится хоть сколько-нибудь долго, и это позволит нам чуть поднакопить жирок, поэтому приходилось планировать постройку рыболовецких судов на собственных мощностях. И опять же концепция 12-пятилетки, как пятилетки товаров категории Б, трещала по швам буквально со всех сторон. Вот хочешь не хочешь, а нужно вкладываться в расширение верфи, в первую очередь на Балтике и Дальнем Востоке, конечно, во-первых, потому что я все еще держал в уме, сложно его не держать, если честно, вариант с развалом Союза по границам республик, а значит, старался побольше оставить внутри РСФРС. Ну и просто ситуация, когда крупные военные корабли у нас только Николаев строить может, немного странная. Впрочем, вопрос с военными кораблями шел в списке 15-м, кроя бюджетное одеяло на флот, как это уже бывало в русской истории не раз, я планировал немного подзабить. Как это ни пошло звучит, но масло сейчас было важнее, чем авианосцы. Скажи, Фидель, когда суета от пойманного марлина улеглась и мы вновь могли говорить, не опасаясь чужих ушей, начал я, как ты относишься к американцам? После всего, что было, после попыток твоего убийства, после залива свиней, я имею в виду, если бы у тебя была возможность нажать красную кнопку, не боясь ответки, ты бы это сделал?